«В каком смысле занят?» – возмущенно произнес Сарт. «Я 2 месяца из шахты не вылазил, а теперь ты занят!» «Слушай, ты не поверишь, но мне позволили прочитать труды, которые собрал Гюго «Потерянный километр». Я переписал себе небольшие выдержки и основные теоремы в тетрадь, а сейчас я...» «Ничего не знаю. Ты идешь со мной, и ты будешь пить», — заявил друг и схватил начинающего артефактора за воротник. 7 бутылок крепленого из бургунда. На 8-й ты сможешь уйти». «Сарт, ты не понимаешь, я...» Слушать подмастерья земли его не стал. Он схватил его за мантию и закинул на плечо. «Сарт! Сарт! Демоны бездны! Верни меня на место!» На 2 подмастерьев шикнули парочка работников в библиотеке, но старому другу было плевать. Он вернулся с тяжелой практики, за которую неплохо заработал, а это означало, что маг земли мелочиться не собирался. Сарту понадобилось около 30 минут, чтобы покинуть территорию университета с подмастерьем артефакторики на плече. Как только они оказались за пределами университета, маг земли отпустил друга и спросил. «Насколько ты привередлив к закуске?» «Вообще не привередлив, ну при чем тут?» «Тогда вьёрш», — заявил Сарт и бодро пошагал налево, но он не сделал и 5 шагов, как развернулся и подозрительно уставился на Юриная. «Только попробуй сбежать». «Успокойся, я иду», — вздохнул молодой артефактор и без особого энтузиазма поплелся за магом земли. Спустя 30 минут пешей ходьбы они оказались у нужного заведения. «Насколько помню, ты тут постоянно пьянствовал», — припомнил Юриной. «Любимое место?» «Я обошел все, откуда доставка в университет стоит меньше 3 серебром», — гордо заявил Сарт. «Затем я выбирал то место, где выпивку разбавляют меньше всего. И только после этого я нашел это место». Юриной оглядел вывеску и недоверчиво уточнил. «И что, тут не разбавляют?» «Разбавляют, конечно, но тут есть один важный плюс», — доверительно произнес Сарт и обнял друга за плечи. «Через дорогу, вон там», — указал подмастерье земли, — «находится публичный дом тетушки Гретты». Юриной покачал головой, а Сарт, не спрашивая желания друга, потащил его внутрь. Зал был еще пуст. Мало кто начинал застолье в обед, но Сарта это не смущало. 8 бутылок крепленого бургунда», — с порога заявил он. «Запечатанных». «Запечатанные дороже», — послышался голос с кухни. Хозяин вышел в общий зал и улыбнулся. «Сарт, мой лучший клиент!» — радостно воскликнул он. «Где ты пропадал все это время?» «Практика!» — развел руками маг земли. «Тащи свой фирменный омлет и крепленый бургунд!» Друзья расселись за столом, и Сарт тут же затараторил. «Помнишь, ты меня как-то в камень заковал, чтобы я сродство со стихией улучшил? Так вот, я за время в шахтах такого набрался, что хоть сейчас проклятого руками разорву!» — заявил адепт магии земли. «Я каждым волоском в бороде, каждым краешком кожи чувствовал камень вокруг себя. Чувствовал кварц, чувствовал сланец. Я даже песчинки золота в песке у реки почувствовал». Сарт рассказывал много с упоением и выражением. Единственным, что могло заставить его замолчать, была опустевшая кружка с вином. Так или иначе, встреча старых друзей прошла на славу. Сарт добился своего, и Юриной досидел до 7-й бутылки. То, что он спал, сидя за столом, его мало волновало. Слушателей и любителей составить компанию за бесплатной выпивкой всегда хватало. Проснулся же начинающий артефактор от того, что кто-то нежно покусывал ухо. «С добрым утром», — услышал Юриной тихий женский голос. Он потянулся и наткнулся пальцами на бедро и нехотя открыл глаза. Рядом с ним на боку лежала обнаженная Бойко. «Как я тут оказался и где Сарт?» — нахмурился парень. «Думаешь, сейчас это имеет значение?» Усмехнулась девушка и провела рукой по груди, медленно опуская ее все ниже и ниже. «Допустим, не решающе», — сглотнул Юриной и ощутил, как во рту все пересохло. «Но все же...» Девушка прильнула к нему и поцеловала в губы. Затем она взобралась на него и дотянулась до флакончика на тумбочке у кровати. «Выпей, это снимет похмелье и приведет тебя в боевое состояние». «Что? Зачем?» — не сразу сообразил Юриной. Девушка выпрямилась. Она все так же носила длинную челку и старалась закрыть ей половину обезображенного лица. Ракурс был таков, что ее взгляд находился как раз в ложбинке между грудей. «На тебе сидит обнаженная девушка. В каком смысле зачем?»